Глава 63. Росрест. Некоторое время мы ели молча. Я просто потому, что активное жевание спасает от необходимости обсуждения неловких моментов. А Нолан потому, что явно был зверски голоден. Парень, казалось, заглатывал еду по-волчьи, не жуя. По крайней мере, до тех пор, пока не приступил к десерту. Тут, видимо, начала сказываться его бессонная ночь. Парень отламывал от каждого десерта по маленькому кусочку и все чаще зевал, чем жевал. «Ты не хочешь пойти спать?» Наконец нарушил я длительное молчание. Неопределенно протянул Нолан. «Аргументы против?» — приподняла бровь я. «Нужно заняться бумагами», — устало ответил парень. «И уснуть у них лицом?» — невозмутимо поинтересовалась я. «Слушай, скоро совет рода, и мне перед ним стоит ознакомиться со многими документами». «Часик поспи и ознакомься», — предложила я. «Иначе толку от такого знакомства не будет ровным счетом никакого». «Я не могу позволить себе такую роскошь», — покачал головой Нолан. «Ты искупался в успокоительном», — напомнила я. «Странно, что еще не спишь в обнимку с пирожными». «Я же некромант!» — невозмутимо отозвался Нолан и не сдержал зевок. «Некроманты не спят?» — улыбнулась я. «Ро, слушай». Немного раздраженно начал парень, но я встала, взяла его за руку и потянула. «Пойдем, уложу тебя как маленького и на обеденный сон. Могу сказку почитать, хочешь?» Зеленые глаза вспыхнули опасно, хищно, и внутри расширившихся темных зрачков некроманта загорелось голодное пламя. «Или лучше сам иди». Пролепетала я, чувствуя, что еще чуть-чуть и хрупкое равновесие нашего договора окажется нарушено под влиянием каких-то случайностей. Некромант плавным движением поднялся на ноги, и оказалось, что мы стоим близко-близко, и нас разделяют только ткань его рубашки и моего платья. Я смотрела на Нолана, запрокинув голову, и думала, что танец некромантского огня в его глазах — самое притягательное, что видела в жизни. Его не портила ни усталость на лице, ни нелепое сияние кожи. Такого мужчину вообще нельзя испортить ничем, даже даром некромантии. «Иди», — повторила я еле слышно. Некромант не ответил. Я не знаю, о чем он думал, но целое бесконечное мгновение мне казалось, что сейчас он наклонится и нагло поцелует меня. И демоны, поберите все магические печати мира, это действительно то, чего мне сейчас хотелось. Но Нолан Хайред был настоящим аристократом. Он благодарно склонил голову и произнес низким ракочущим голосом. «Спасибо за заботу». А затем отстранился и ушел в спальню, оставив меня стоять и слушать, как собственное сердце бешено колотится в груди.